Глава 7. Спуск вниз прошел быстро. Так быстро, что я даже удивилась, когда всего спустя пару минут мужчина укладывал меня на кровать в той самой комнате, которую закрепили за мной, и накрывал одеялом. И все-таки благоразумие победило, и я, открыв глаза, тихо покаялась. «Лорд Юмирай, простите, я была немного не в себе». «Ничего». Почему-то недовольно поморщившись, мужчина хмуро поинтересовался. «Тебе больно?» «Немного». «Вообще-то много. Боль была странной, накатывающей волнами, причем в разные части тела. То внутренности жгло, то голова раскалывалась, то зубы ныли так, что хотелось их выдрать». «Опять врешь?» Теперь он смотрел мне четко в глаза, причем скинув морок со своих. «Вика, честно, мне важно знать, от этого зависит, смогу ли я тебе помочь и облегчить переход в птицы. Для тебя все происходит слишком быстро, и тело не успевает за энергетической перестройкой. Зачем ты полезла на крышу?» «Мне было жарко». «Только ли жарко?» Сев на кровать, мужчина, судя по всему, не собирался уходить, пока не выяснит все его интересующее. А я, не в силах выдержать его требовательный взгляд, пустилась в путешествие по его телу. Красивое тело. Сейчас, не скрытая рубашкой, которую он так нескромно мне пожертвовал, оно являло собой великолепный образчик скульптурного совершенства. Ничего лишнего. Ни жира, ни мышц. Все идеально пропорционально. Все четко выверено веками селекционного отбора. Тысячелетиями эволюции. Господи, что за странные мысли? Не мои? Ах, ну да, папочкины. Это он любит препарировать и изучать окружающих. Мразь. И что теперь? Теперь я буду думать, как он? Не хочу! Вика, не отвлекайся. Нет, не только. Облизнув губы, которым снова стало жарко, продолжила. На крышу меня потянул зов. Зов покровителя. Но знаете, наконец, оторвав взгляд от его груди, я снова посмотрела в его глаза. Я не полноценный вампир. В ампуле было слишком много драконьей сути, и теперь я... Сглотнув, потому что не смогла озвучить вслух неприглядную правду, что я так и осталась мутантом, который не сможет завершить энергетическое преобразование, зажмурилась и сжала пальцы в кулачки. Опять он смотрел на меня с жалостью. Ну что за гадство? «Вика, успокойся. Успокойся и послушай меня». Неожиданно мужчина взял мою руку в свою, и я поняла, насколько замерзла. Его пальцы по сравнению с моими были обжигающими. «Ты вампир. Высший вампир. Магически одаренный вампир. Такое случается даже с нерожденными, а укушенными. Раньше до запрета уже проводились подобные эксперименты, но они очень редко заканчивались успешно. Выживал едва ли не один из сотни, а способности получал едва ли один из тысячи. Но даже потом случались срывы, и птенцы погибали. Но ты не погибнешь и справишься со всем. Верь в это. Тебе очень повезло с покровителем. Совы очень ответственные, и их подопечные всегда становятся полноценными высшими. Сейчас тебе необходим сон и покой, а также усиленная энергетическая подпитка, чтобы совершить последний рывок и стать птицей. «Вы не слышали меня?» Буквально заставляя себя говорить, я была невероятно зла на него. Мужчина меня элементарно не слушал, огнул свою линию. «Я не вампир! Я на треть дракон! У меня в голове его голос! У меня внутри его гены!» «И что?» Вот тут я снова распахнула глаза, чтобы увидеть его снисходительную и абсолютно неуместную улыбку. «Что значит что?» «Ты прекрасно меня поняла. Это абсолютно ничего не значит. В тебе нет дракона, Виктория. В тебе есть магия. Всего лишь магия. Драконом невозможно стать. Драконом можно лишь родиться. Но вот получить силу и магию дракона Вполне возможно, и именно это с тобою и произошло. Что, кстати, меня очень озадачивает. Почему? Чтобы это стало возможным, дракон должен знать и чуть ли не лично присутствовать при инициации. Насколько я знаю, драконы тоже против подобных крайне жестоких экспериментов. Он знал! Он? Он! Тот, кто стал одним из моих отцов! Поморщившись, потому что снова заныли виски, да и расцарапанное плечо прострельнуло болью, я потерла пальцами лоб и уже не так уверенно пробормотала. Во мне столько всего чужого. Простите, не могу сказать, как его зовут. Но он точно голубой дракон. Сейчас у меня точно такая же магия, как у него. И он лично участвовал в создании того, что было в ампуле. Это я знаю точно. Хорошо, мы разберемся. А теперь попробуй поспать. Тебе это необходимо. Я оставлю присматривать за тобой Ениту. Если будут пожелания, все к ней, она выполнит любое. Есть хочешь? Нет. Нет, только спать и пить. Вода, кровь. Вздрогнув от последнего предложения, я шокированно округлила глаза, но, судя по серьезному взгляду в ответ, он не шутил. Горячий чай с сахаром, если можно. Можно. Енита! Секундочку. От приоткрытых дверей донесся согласный ответ, а затем шустрый отдаляющийся перебор ног. Нас подслушивали? Плохо. Милорд. Вика, можно просто по имени? Теперь ты тоже высшая птица, теперь мы равны. Хотя можно даже сказать, что ты выше, ведь ты на треть дракон. Кисло улыбнувшись на его ироничную подколку, я не стала заострять на этом внимание и снова сосредоточилась на том, что меня сейчас волновало. Юмирай, а то, что я сейчас тебе рассказала о своем происхождении и своем отце, это не секрет? Ты о Ените? Не переживай. Никто из живущих в особняке не скажет об услышанном и увиденном ни слова. Все они давали магическую клятву у служения и не посмеют ее нарушить. Кроме того, Енита — твоя личная служанка, которая обязана знать о тебе абсолютно все, чтобы не ошибиться в услужении. Хотя ты в чем-то права. Давай договоримся. Ни с кем, кроме меня, ничего о себе не говорить и не обсуждать. Сначала мы проведем полноценное расследование и убедимся, что эта ампула была единственной, и что никто больше не посмеет нарушить приказа матери. Думаю, ты уже понимаешь, что если о твоем феномене станет известно, то желающие рискнуть найдутся так или иначе. Именно об этом я и намекала, верно. Но почему он говорит «если», а не «когда»? Разве можно скрыть такое? Вика, это уже не твоя забота, а наша. Поверь, у Ее Величества достаточно сил, чтобы пресечь повторные попытки создания столь уникальных птиц. А надо ли такое пресекать? Поверь, надо. Поверить? Вот так на слово? Усмехнувшись на мой скептичный взгляд, мужчина продолжил развивать мысль. Допустим, эксперименты разрешат. Представь, тысячи людей по всему миру будут укушены. Какой-то процент даже выживет и станет сверхсильными магами. Во-первых, необученными. Во-вторых, слишком свободолюбивыми, потому что такова суть как магов, так и драконов. В-третьих, какой-то процент так и останется птенцами, и это будет самый мутный и ненадежный процент. Они будут психически нестабильны. Они будут энергетически привлекательны. Они будут опасны просто своей непредсказуемостью. Ну и в-четвертых, демоны, наши извечные противники, насторожатся. Сейчас, причем уже довольно давно, в нашем мире существует определенный баланс сил между нашими тремя расами, и если произойдет значительный перевес в какую-либо сторону, то не нужно быть предсказателем, чтобы понять. Будет война. Война, которая не нужна никому. Так что нет, Вика, ты будешь единственной и уникальной совушкой. Мать уничтожит любого, кто посмеет нарушить ее запрет. А меня? Меня она не уничтожит, чтобы никто не видел положительного результата. Нет, Вика, тебя она не уничтожит. На тебя у нее иные планы. Что? Я не успела задать очередной вопрос, как в комнату зашла Енита с разносом, на котором стоял чайник, сахарница и кружка. Сев не без труда и с благодарностью приняв из рук вампира кружку с уже размешанным в чае сахаром, я одним большим глотком выпила ее, затем вторую и только на третьей поняла, что мне достаточно. Горячая и сладкая жидкость с удовольствием расположилась в желудке, а все еще теплая кружка наконец отогрела кончики ледяных пальцев. Странно. Внутри пожар, а снаружи лед. Разве это нормально? Все или еще? Все, спасибо. А теперь спи. Но отрицательным жестом, остановив мое уже готовое сорваться с губ возражение, лорд суровым тоном пресек все остальные возможные попытки. Поговорим, когда выспишься и отдохнешь. Обещаю. А теперь спи, Виктория. Понимая, что он прав, почему-то вспомнила вчерашний вечер и не смогла промолчать. У меня там в ванне намусорено. Мы разберемся. Спи. Дракон! Дракон! Шетов, голубой дракон и магия ледяного пламени, с трудом сдерживая шквал эмоций, бушевавших внутри, лорд едва дождался, когда Виктория закроет глаза, и лишь после этого торопливо вышел из ее комнаты и практически бегом отправился в кабинет. Он обязан доложить о случившемся матери, потому что это было еще не катастрофой, но уже очень близко. Девушка была абсолютно права, и то, что он ей сказал, тоже ни на грамм не отклонялось от реального положения дел. Если не найти этого дракона и не изъять все без исключения наработки, то случится страшное. Слишком многие захотят повторить, слишком многие захотят нарушить закон, и он даже думать не хочет, к чему это может привести. Не только к войне с демонами, но и к расколу среди самих вампиров. Нет, этого нельзя допустить. Дракон. Задумчиво читая доклад ястреба, которому поручили присмотреть за новым и довольно необычным птенцом, женщина рассерженно прикрыла глаза, полыхнувшие янтарным светом. Знала она одного дракона, именно голубого. Опять за свое, Калахэм. Куда ты вляпался на этот раз? Интуиция сконфуженно нашептывала, что она может ошибаться, и все совсем иначе. Но Амидайла уже четко знала. Он. Именно он. Зараза рептилоидная. Калахэм добрых суток. Уйдя к себе в спальню и магически заблокировав комнату, чтобы никто, даже горничные, не стали случайными свидетельницами ее разговора, Ее Величество активировало голубой шар для связи, один из немногочисленных, но поистине бесценных подарков любовника. «Ами!» Откликнувшись почти сразу, дракон, чье лицо проявилось в шаре, выглядел удивленным. Если честно, то мужчина не ожидал, что вампирша свяжется с ним первая. С их последней размолвки по поводу его экспериментов прошло всего 2 месяца, и обычно он первый пытался наладить контакт, и то не раньше, чем через 1/2 года. Именно столько требовалось, чтобы Ами остыла и простила. «Безумно рад тебя видеть, милая. Как твои дела?» «Мои? Превосходно!» Мурлыкнула женщина, затем рявкнула. «А вот твои не очень. Ты выродок мироздания. Какого шета ты связался с кланом Шинаю? Отвечай, демона тебя задери!» Сконфуженно отведя глаза и пытаясь лихорадочно выстроить логическую цепочку, которая помогла бы ответить ему на вопрос, как она узнала, дракон на некоторое время глубоко ушел в себя, а затем, вынырнув, ошеломленно выпалил. «У него получилось? Ами, скажи, кто? Сколько их выжило? Где они? Кем они получились?» Гневно пыхтя и тщательно подавляя уже готовые сорваться с языка новые ругательства, королева-мать поджимала губы и все пыталась высмотреть в глазах любовника хоть каплю раскаяния. Увы, его там не было. Шет! Ну вот за какие грехи она его любит, а? Раздолбай-экспериментатор! Безответственный, безалаберный, бессовестный! Но Шет его побери, такой любимый. Ами. Поздравляю, Каллахэм, у нас дочь. Это был не сон, а скорее какой-то транс. С одной стороны, тело спало, с другой стороны, разум бодрствовал, при этом усердно отстаивая свое «я», которое у меня хотели отнять. Их было много. Несколько мужчин и даже одна женщина. Все они требовали подчинения, покорности, смирения и послушания. Нет! Я взрослая, я самодостаточная, я свободная! Я личность, черт побери! В какой-то момент рядом со мной появилась еще одна сила, которая, к моему безмерному удивлению, встала на мою сторону. Сова. Та самая голубая сова, которая утром стала моей покровительницей, тотемом. Покосившись на пушистую большеглазую птицу, одним своим присутствием сумевшую не только облегчить боль, но и утихомирить всех тех, кто вопил в моей голове, я подумала и поблагодарила. Что ж, раз теперь я тоже в какой-то мере сова, то, наверное, нет смысла враждовать со своим внутренним «я», верно? Верно. И все-таки Юмирай оказался прав. Совы очень ответственно подходят к делу покровительства и защиты. Верно. Голубая вредина моргнула янтарными глазами, и на ее птичьей мордочке явно появилось ехидное выражение. Ну, спасибо, что ли, совушка? Пожалуйста, сестричка. Моргнув снова и встрепенувшись, сова доброжелательно кивнула и вылетела в до сих пор открытое окно. А я, наконец, заснула. Нормальным, глубоким и восстанавливающим силы сном. Удивительно, но тело намного лучше меня знало, что ему надо, и в итоге я проспала практически трое суток с небольшими перерывами на еду и туалет. Сделать что-то большее я не могла, да и не хотела. Больше всего я переживала о том, что мне действительно может понадобиться кровь, поэтому постоянно с опаской косилась на услужливую Ениту, но, к счастью, за все время моего восстановления девушка не вызвала во мне ни единой кровожадной мысли. Данное положение дел не могло не радовать, но немного настораживало. Было ли это нормой или опять отклонением? Неужели то, что я на треть дракон, давало мне возможность обходиться своими силами, не причиняя вред окружающим? И спросить-то не у кого. Лорд Юмирай за эти дни ни разу у меня не появился. А спрашивать у Ениты было глупо и недальновидно. Кстати, за время моего выздоровления во вторую ночь меня посетило само Ее Величество. Но это я узнала лишь наутро, когда об этом мне сообщила взбудораженная визитом высокой гости служанка. Зачем? Почему? Для меня самой это осталось тайной. Как и то, что она все-таки решила делать со мной в дальнейшем. Но раз не убила, увидев меня лично, то, наверное, не будет против и моего дальнейшего существования. Хотя черт их знает, они такие нелогичные, эти неклассические вампиры. Кроме всего прочего, за эти невероятно длинные и наполненные многочисленными с нами разговорами со своим тотемом дни и ночи, мы с ней приняли максимально устроившее нас обеих решение. Архивируем почти все знания, доставшиеся мне путем внедрения в организм драконьих генов — до лучших времен, оставляя себе самый необходимый минимум, а именно возможность использования ледяного пламени, ну и кое-что еще по желанию, причем всего лишь усилием воли. Остальное, а во мне были терабайты информации остального, мы с совушкой решили изучать постепенно. Это решение далось мне нелегко, но если бы мы пустили все на самотек, то есть позволили драконьему влиянию взять верх над вампирскими генами и завершить преобразование по своему усмотрению, то не было никакой гарантии, что при мне остались бы мои здравый ум и твердая память. К сожалению, человеческий организм оказался слишком хрупким, чтобы исключить возможность сумасшествия на все 100%, если не принимать дополнительных мер по его защите. Вот уж нет. Я у себя одна, и рисковать так глупо не намерена. Так что архивируем и без сожалений. И вот настало оно. Хоть и позднее, но утро, встретив которое, я наконец поняла, что готова к полноценной жизни, а не просто постельному существованию. «Доброе утро, госпожа». Как всегда вежливая и предупредительная, служанка караулила под дверью, и стоило мне заворочиться, а затем сесть в кровати, как зашла после вежливого стука. «Доброе утро, Енита». «Завтрак?» «Нет. Давай чуть позже. Сегодня я чувствую себя намного лучше, так что начнем с водных процедур». Тут же, продемонстрировав озвученное, я накинула услужливо поданный халат и довольно бодро отправилась в ванную, где не без помощи девушки вымылась, привела себя в порядок и спустя полчаса, немного устала, опустилась в кресло. «Нет-нет, все хорошо. 5 минут, и буду одеваться. Кстати, как у нас дела с одеждой?» Открыв створки небольшого шкафа и продемонстрировав мне всю ту же, но уже выстиранную юбку, несколько однотипных блузок и аж целое платье, девушка, по моему загоревшемуся взгляду, поняла, что я хочу именно платье. А если честно, то мне просто понравился его цвет, нежно-голубой, почти белый. Символично, кстати, но, как ни странно, мне всегда нравился голубой. Привлекала вода, снег, лед, зима, а сейчас еще больше. Папочкины гены? Вполне возможно. Так, не будем о грустном. Переодевшись и по достоинству оценив мягкость ткани и качественный пошив платья, больше похожего на длинную тунику, но в очень дорогом и стильном исполнении, я лишь мельком глянула на себя в зеркало и так зная, как выгляжу. А выглядела я достойно своей покровительницы совы. Мудрой, магически одаренной, с изумительно тонким слухом и острым зрением, а также невероятно бесшумный, умеющий сливаться с местностью и предпочитающий воспользоваться женской хитростью, а не мужской прямолинейностью. Именно такова была моя покровительница. Была ли таковой и я? Не знаю, не знаю. Но очень хотелось верить, что хотя бы 10% это отражало и мою суть. Иначе почему меня выбрала именно она? Широкий замшевый пояс, а также заколотые на затылке 2 прядки завершили нежный и утонченный образ, вызвав мысленное ехидство о несоответствии обертки и содержимого. Увы-увы, я бы с удовольствием надела джинсы и майку-борцовку с кедами, но таковое мне не предложили. И не предложат, увы. «Вы очень красивая». Прибирая за мной постель, девушка смущенно улыбнулась, когда я развернулась к ней, предлагая оценить свой внешний вид. «Спасибо, Енита. Лестно слышать». Улыбнувшись в ответ, я уточнила. «Как думаешь, лорд Юмирай уже встал?» «Да, он рано встает. Вы хотите его видеть? Я могу уточнить, где он». «Не надо, Яни, не стоит. Я сама». «Я сама, потому что мне очень интересно. Действительно, я теперь так хорошо слышу и чую, как мне кажется». «К тому же я ведь имею право без сопровождения передвигаться по особняку, верно?» «Верно. А еще мне просто было немного скучно и хотелось пошалить». «Так, слегка. Скорее даже не пошалить, а просто разведать обстановку. Вряд ли я смогу это провернуть, когда рядом будет сдержанный и весь такой серьезный лорд Ястреб». «И вот крадусь я, крадусь, хотя выгляжу при этом просто неторопливо прогуливающийся и немного скучающий, а сама только и делаю, что, затаив дыхание, прислушиваюсь к окружающей среде. За эти 3 дня из разрозненных ответов Ениты я успела узнать, что 3-й этаж целиком и полностью принадлежал Ее Величеству, и она располагалась именно там, когда приезжала в город по делам. 2-й этаж был отдан в распоряжение лорда, редких гостей и птенцов, а вот на 1-м этаже находились многочисленные гостиные, столовые, рабочий кабинет лорда, зал для приемов, библиотека, а также хозяйственные помещения. Это я о кухне, прачечной и кладовке. Слуги, которых здесь было больше 10, жили в нескольких пристройках чуть дальше основного здания особняка. Там же жила и охрана, состоящая из 12 гвардейцев и их капитана. Имелась туда же собственная конюшня с самыми настоящими лошадьми и даже загон для вранов со смешным для меня названием «Вранник». Кроме того, как шепотом призналась мне вчера вечером смущающаяся девушка, на территории особняка находилась и площадка для тренировок этой самой охраны, где они, собственно, и тренировались, чтобы поддерживать форму. Периодически вместе с ними тренировался и сам лорд. И тут уж девушка окончательно покраснела и перевела тему. Нет, тут, в принципе, понятно. Если по кому и сохнуть, то именно по лорду. Чего по мелочам размениваться? Конюхи и слуги, они и в Африке конюхи и слуги, а лорды на дороге не валяются. Усмехнувшись своим умозаключением, я тем временем подошла к лестнице и начала по ней неторопливо спускаться, задерживаясь на каждой ступеньке и слушая мир. Мир шептал, что просыпается, что погода сегодня будет чудесная, хотя вчера весь день лил дождь, что на кухне полным ходом идет подготовка к обеду, потому что завтрак был уже пару часов назад, и что у нас гости. Да ладно. Замерев на верхнем пролете и буквально слившись с колонной, я проследила, как дворецкий, встретив незнакомого вампира у входа и выяснив причину визита, проводил того вглубь особняка, наверняка в гостиную или кабинет. Так-так-так. Ну и кто к нам и зачем пожаловал? Ужасно интересно. Немного подождав, чтобы не выдать себя раньше времени и приказав буркнувшему желудку замолчать, потому что нас ждали дела намного интереснее, чем завтрак, я сняла туфельки и, взяв их в руку, уже в одних тонюсеньких носочках отправилась дальше. Конспирация и бесшумность — наше все. Лестница, коридор, сдержанный и величественный кивок возвращающемуся дворецкому, дверь, еще одна дверь. О, тут! Изображая царственную невозмутимость, я с трудом дождалась, когда дворецкий скрылся за поворотом и, настороженно осмотревшись по сторонам, приникла к двери и стала одним большим ухом. «Да-да, мне тоже интересно». «Неожиданно». С удивлением, рассматривая обещанное усиление состава и читая характеристику на майнера, ватака, филина клана и шкума, весьма одаренного мага и просто протеже ее величества, подспудно лорд сравнивал себя и это юное дарование. Самолюбие лорда было серьезно задето, потому что сравнение было не в свою пользу. Для начала дарование действительно было юным. Судя по характеристике, ему было всего 27 лет, 20 из которых он занимался изучением магии в целом, теорией, практикой, экспериментами и, как ни странно, но и преподаванием. Об этом четко повествовала запись о 3 годах, проведенных в стенах магического университета в качестве преподавателя общих магических дисциплин. Далее майнер, опять же, судя по характеристике, отличался спокойным и добродушным характером, но при этом требовательностью и умением донести до обучаемого материал в нужном объеме. Ну и, ко всему прочему, этот филин был чистокровным вампиром в 10-м поколении, внешне привлекателен и не женат. Да. Хотя чему удивляться? Мать никогда и ничего не делала, не просчитав свои действия на несколько шагов вперед. И если уж она решила, что именно этот вампир необходим Вике, то кто он такой, чтобы оспаривать ее решение? Он сам дитя не таких уж и простых родителей, но только лишь благодаря личной помощи ее величества и жесткому самоконтролю, остающейся полноценной высшей птицей и лордом, а не эмоционально нестабильным полукровкой с дикой для простого обывателя родословной. Да и сама Вика. Всего лишь одна из многих его птенцов. Не первая и не последняя. Жаль лишь, что этот сон все никак из головы не выходит. Итак, майнер, у вас прекрасная характеристика, но я хотел бы услышать и несколько слов от вас лично. Расскажите о себе. А что конкретно вас интересует? Достаточно небрежно, закинув ногу на ногу, маг развел руками и широко улыбнулся. Все, что сказано обо мне в письме, истинная правда, и вряд ли я могу добавить что-то сверх этого. Разве что добавить, что я удивлен решением Ее Величества и крайне рад оказанному мне доверию и возможности поучаствовать в обучении и становлении одной из самых перспективных укушенных за последнюю сотню лет. Кстати, как она? Все еще восстанавливается? Бурк! Донеслось из-за неплотно закрытой двери. И в первую секунду насторожившись, во вторую ястреб уже пытался скрыть неуместную в данном случае улыбку. Вика не переставала его удивлять. Нет, нечто подобное он как раз от нее и ожидал, но не так быстро и не так... В общем, не так. «Виктория, проходите, не стесняйтесь. Мы как раз о вас разговариваем».